Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о токсоплазмозе, болезни коварной, опасной, но предсказуемой и управляемой. Правда, для того, чтобы управлять, надо ведь кое-что знать. Вот за знаниями мы и отправимся. Пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогая Луиза Васильевна! Здравствуйте! Вы что-нибудь знаете о токсоплазмозе? Я знаю, что это паразитарная болезнь, и ей можно заразиться от кошек. Ну, Луиза Васильевна продемонстрировала глубокие знания в теме. Обратите внимание, это именно паразитарная болезнь. То есть это микроб, но не уже хорошо знакомые нам вирусы или бактерии. Это простейшее. Но что знают об этом простейшем наши все-таки многоопытные эксперты? Давайте узнаем у них. Видел по телевизору, в стакане у мальчика лечика кошка своей лапой повозила, мой сама ту лапу облизала, мальчик выпил и заболел. Родные могут много чем болеть. Кошки, собаки и голуби, и воробьи. Если гладить, то соки передается в туловище. Может, блохи у них. Надо их помыть, мама, когда ты мою кошку купала. Погладил животное, они помыли руки. Сел за стол, и эти, например, там была булочка. И палец случайно укусил, и эти микробы в рот. И человек может заразиться. И он будет бежать. Маму не слушаться. Если бы слышала это слово «токсоплазмоз», то бы прыгнула на место. Вот обратите внимание, вдумайтесь в эту цифру. 65% – это минимальная цифра – жителей земного шара перенесли болезнь, которая называется токсоплазмоз. Еще раз, 65% всех, кто живет на Земле, этой болезнью болели. Но знания о ней практически никакие. И очень редко приходят люди к врачу спросить, что это такое, до того, как пришла беда. Поэтому люди, которые об этом спрашивают, представляют для нас огромную ценность. Правда, Луиза Васильевна? Конечно. Вот к вам приходила Диана Дорожкина. Давайте посмотрим. Логотип Дианы Дорожкиной украшает наряды первых модников Украины, России, Англии, Франции, Америки. А начиналось все 20 лет назад с корсета, сделанного из старых ботфортов. Хотя нет, еще раньше, когда Диана перекрасила мамино платье, сделала ему кожаный декор и продала его знакомой фигуристке. Было начинающему модельеру тогда 15 лет. Ровно столько, сколько сейчас дочке Дианы и Даши. Мама мечтала, что девочка тоже станет дизайнером. Однако Даша выбирает свой путь сама. В списке ее увлечений театр, телевидение, фотография и животные. Вот о них-то и опасения, связанных с ними, решила поговорить Диана с доктором Комаровским. Дашунька приносит животных в дом. Во-первых, у нас был период 15 морских свинок, хомячки, игуана, собаки, кошки. Сейчас у нас Фредка, собака и кошка. Угу. И что это за страшная такая болезнь? И действительно ли она такая опасная? Как с этим бороться или не бороться? И как вообще на это реагировать? Ну, самое главное, вы произнесли слово «кошка». Слово «кошка», но вот когда ребенок откуда-то принес кошку, то с вероятностью почти 100% токсоплазмоз у вас уже есть. И вот теперь начинается самое интересное. Итак, когда мы говорим, токсоплазмоз у вас уже есть, то мама вот делает вот такие глаза, и срочно возникает желание, надо же спасаться, надо же что-то делать. И вот теперь мы пытаемся объяснить самое главное, что токсоплазмоз – это не вирус, не бактерия, это простейшее. Вот помните, в школе вы учили инфузорию туфельку, да, помните, конечно. Да? Вот это была простейшая. Вот такое же простейшее, это вот эта самая токсоплазма. И она распространена в природе у животных и у человека в том числе, ну, очень широко. Ну, очень. Ну, вообще считается, что треть населения земного шара общается с токсоплазмами регулярно. Треть населения. То есть, как минимум 2,5 миллиарда людей на Земле имеют контакт с токсоплазмозом. Тем не менее, вы ведь не слышите о том, что рядом кто-то там от него пропадает, помирает и так далее. А почему, когда барышня находится в интересном положении, врачи ведут беременность, обязательно берут этот анализ? Да, и вот это вот, вот тут вот начинается самое интересное. Иммунная система нормального человека элементарно справляется с токсоплазмой, практически без каких бы то ни было симптомов. То есть, если к вам ваша ребенка приволокла в дом кучу зверей, а 100% уличных кошек имеют токсоплазм, то она инфицировалась токсоплазмой уже. И она уже выработала к этой токсоплазме антитела, то есть она ее обезвредила. И считается, что у 90%, иногда больше людей с нормальным иммунитетом, токсоплазмоз в принципе протекает бессимптомно. Никаких вообще, никогда никаких симптомов не бывает. Считается, что некоторые пожилые люди могут реагировать, у них чуть слабее иммунитет, и тогда... А какая реакция? Вообще, какие формы проявления? Да, вот формы проявления, как правило, это увеличение всех лимфоузлов, небольшое... Не надо щупать, у вас нет токсоплазмоза, у вас много кошек, я вам потом объясню, почему. Вот. Увеличение всех лимфоузлов, печени, селезенки иногда. Может появиться невысокая температура, 37,2-37,5, и появится иногда сыпь. И такая мелкая, бледная, розовая, но это все появляется примерно на неделю и исчезает. Через неделю организм формирует иммунитет, все, тема закрыта. Так, я поняла. А может быть, обследовать все наше семейство, кошку, всех пролечить от токсоплазмоза в качестве профилактики? Вопрос. В организм вашей дочери и в ваш организм попала токсоплазма. И вы выработали к ней иммунитет. То есть у вас в крови есть антитела, которые теперь уничтожают любую токсоплазму, которая... То есть как прививка? Да. Таким образом, существуют даже рекомендации некоторых ученых. Заведите кошку, поймайте кошку, совершенно верно. Многие врачи настоятельно рекомендуют мамам девочек хотя бы полгода иметь в доме кошку. Это прививка против токсоплазмоза. Но это должна быть кошка, которая хотя бы иногда выходит на улицу, ест иногда хотя бы сырое мясо. Кошка, которая всю жизнь на сухом корме, может не иметь токсоплазмоза и негде его найти. У нас кошка с приюта. О, то есть ваша кошка имела токсоплазму с максимальной возможной вероятностью. Ну, просто почти 100%. То есть она вас уже позаражала, у вас эти антитела есть. И вот тут мы подбираемся к самому интересному. Вот почему обследуют беременных. Если вы, будучи молодой, красивой, нормальной, здоровой или ребенком, проконтактировали с токсоплазмой, либо вы вообще ничего не почувствуете, либо возникнет на неделю вот небольшие неприятности, и на этом все проблемы кончатся, и у вас иммунитет. Но если вы никогда не встречались с токсоплазмой, то есть у вас нет иммунитета, и вы встретитесь с ней именно во время беременности, понятно? То иммунитета нет, с вами не будет ничего, но беззащитный плод будет очень серьезно поврежден. Если ваша дочь имеет уже сейчас в крови антитела к токсоплазме, то эти антитела защищают не только ее, но и ее будущего ребенка. Потому что если кошка у девочки в доме много лет, то эта кошка уже спасла эту девочку и ее всех детей от токсоплазмоза. Все понятно? Замечательно. То есть мы уже... Но когда вы забеременели, то нам надо ответить на вопрос, есть у вас иммунитет к токсоплазмозу или нет. Поэтому и анализы берут. Поэтому вы сдаете этот анализ, понятно? И в этом анализе мы обнаруживаем наличие или отсутствие вот этих самых антител. Если антитела к токсоплазмозу есть... Слава Богу. А если нет? Если нет, то надо быть очень-очень осторожным, очень аккуратным, чтобы не инфицироваться. Не надо, будучи беременной, гладить животных, общаться с кошками. И другие есть способы инфицирования, и мы должны их знать. Ну, я так думаю, что, наверное, самое-самое главное вы услышали и, уверен, поняли. Тем не менее, уверен, что вопросов тоже еще много осталось. Давайте на них отвечать. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вопрос такой. Планируем заводить ребенка. Когда нужно сдавать анализы на токсоплазмоз? До беременности или можно по факту? Вы знаете, я бы, если честно, советовал вам сдавать анализы на токсоплазмоз сразу после замужества. То есть, если ваша беременность потенциально возможна, то лучше вообще знать, на каком вы свете. Вот важно для вас знать, есть у вас иммунитет от столбняка или нет. Вот правда? Это же очень важно, да? Вот есть болезнь, которая потенциально представляет угрозу вашему будущему ребенку, да? Если вы выходите замуж и планируете ближайшие там 3 года предохраняться, то Бог с вами, да? Но хотя бы за полгода до планируемой беременности знать, на каком вы свете, однозначно не помешает. Это только вот наша печаль нашей страны, что у нас люди узнают о токсоплазмозе тогда, когда пузо уже чуть-чуть дальше носа, понимаете, вот тогда. И тогда мы начинаем бегать, суетиться и нервничать очень сильно. Поэтому мой совет: за полгода до планируемой беременности. Это вариант оптимальный. Спасибо за ответ. Здравствуйте, доктор. Прежде всего, спасибо вам большое за все, что вы для нас делаете. На здоровье. Вопрос. Есть какая-то альтернатива котам, не пробовать сырое мясо, чем-то еще заразиться? Вы знаете, альтернатива — улететь на Луну, пока мы живем здесь. Чтобы заразиться, наоборот. Чтобы заразиться. Вы знаете, наверное, нам с вами вот надо еще раз попытаться понять, при чем тут вот эти бедные кошки, понимаете? Почему вот именно мы вот так вот, именно собаки что, не виноваты, получается, да? То есть вот кошки плохо, вот смотрите, это очень важно. Вот еще раз фиксирую внимание. Я заранее прошу прощения перед кучей ученых. Ну, как правило, у нас как бы в нашей стране принято так, что если человек говорит, и каждое второе слово непонятно, то он большой очень ученый, да? А если он говорит так, что понятно, то куча ученых сидят перед телевизорами и думают, к чему бы придраться, понимаете, да? Так вот, я вам объясняю понятно. Итак, вот кошка – единственный зверь, в организме которого токсоплазмы могут размножаться совершенно особым образом. Когда кошка первый раз в жизни, заметьте, именно первый раз в жизни поедает токсоплазму, ну, например, она съела крысу, или поймала мышку, или съела кусок мяса, зараженное токсоплазмой. Вы сейчас поймете, как оно заражается. Но суть. Вот когда кошка первый раз в жизни съедает это мясо, она инфицируется. То есть, как правило, первый раз в жизни инфицируется именно котенок. Поэтому огромную опасность именно в плане распространения токсоплазмоза не взрослая кошка представляет, а именно котенок, который заразился первый раз. И вот когда котенок заразился первый раз в жизни, токсоплазмы интенсивнейшим образом размножаются именно в кишечнике и выходят с фекалиями в миллиардных количествах. То есть кошка, которая первый раз инфицировалась, распространяется своими какашками эти вот токсоплазмы, еще раз говорю, в миллиардах. И когда у нас в стране существует такая замечательная вещь, как бродячие кошки и песочницы, понятно, да? То вот эта песочница, незакрываемая, это концентрат токсоплазмы, понятно? И любой ребеночек, который залез в эту незакрывающуюся песочницу, уже инфицировался токсоплазмой. Поэтому, как вы понимаете, жить здесь и не встретиться с этим очень сложно. Тем не менее, обратите внимание, вот когда уже второй раз кошка инфицируется, токсоплазма уже не задерживается в кишечнике. Она попадает в кровь, разносится по всем органам и в любой мясе, условно говоря, в мышце, в нервных стволах, в печени, в селезенке, она уже там. Организм там начинает с ней бороться, образуются капсулы, и организм там ее уничтожает. Фиксирую внимание еще раз. Вот размножаться в огромных количествах и попадать в какашки в огромных количествах токсоплазмы могут только в организме кошачьих. Только. А вот все остальные животные могут заражаться, и человек в том числе, когда мы контактируем с кошачьими какашками. А теперь вопрос. как мы можем с ними проконтактировать? Мы можем пройтись по улице, да, и принести в дом, да? Ваша собака любимая, которую вы погуляли, повалялась в травке и на своей шерсти принесла в дом. Мы опять-таки можем купить мясо коровы, которая съела травку, по которой ходила кошка, да, и теперь корова заболела токсоплазмозом, и в ее мясе это есть. И это, оказывается, есть чуть ли не в 50, минимум 50% мяса, это токсоплазмоз. И ничего тут страшного нет, оказывается. То есть я еще раз прошу, чтобы вы поняли, что не встретиться с токсоплазмозом чрезвычайно сложно. Но когда нужны меры профилактики по-настоящему, или когда у вас нет иммунитета, или когда вы планируете беременность, или когда вы беременность. Вот тогда, да, вот тогда мы и будем говорить о профилактике. Все пока понятно? Замечательно. Евгений Олегович. Кстати, извините, я сразу хочу... Когда мы говорим о кошках, мы не имеем в виду их половую принадлежность. Коты тоже виноваты, товарищи. Евгений Олегович, то есть кошка, которая живет дома, не выходит на улицу, она тоже может заболеть? Она может заболеть тогда, когда мы принесем на обуви что-то, и она потом будет там же валяться. И все. Но тогда она заболеет обязательно, а почему бы и нет? Ага. Но, кстати, иногда диву даешься, что вообще в природе происходит. Ну вот я вам приведу такой пример. Вот эти токсоплазмы, они достаточно специфическим образом поражают нервную систему. Вот вдумайтесь. И вот оказывается, когда... мыши или крысы поражаются токсоплазмой, и эти токсоплазмы начинают размножаться в нервной системе мышей и крыс, то мыши и крысы принципиально меняют свое поведение. И они перестают бояться запаха кошек. То есть инфицированные токсоплазмой мыши и крысы сами идут навстречу кошкам, чтобы кошки их съели и заразились. Вы понимаете? То есть токсоплазма меняет, сказать так, мысли грызунов, чтобы они скорее попали в рот кошки, понимаете? Вот и таким образом токсоплазма обеспечивает свое существование на земном шаре. Здравствуйте, доктор. У меня такой вопрос. Скажите, а заразившаяся кошка токсоплазмом является заразной всю жизнь? Ну вот, смотрите, мы уже сказали о том, что заразиться можно двумя способами. Поедая мясо, да, которое заражено, и с помощью грязных рук, когда мы находим активных токсоплазм в окружающей среде, да? Кошка только тогда, когда она инфицирована первый раз в жизни, выделяет вот в окружающую среду вот эти активные токсоплазмы. Но, обратите внимание, когда она заразилась во второй и в третий раз, и токсоплазмы у нее в организме размножаются, в какашках их нет, но они есть в слюне, в слезах, понятно? И заражение возможно при попадании токсоплазм не на кожу, нет. Через кожу неповрежденную токсоплазма в организм не проникает. Но если вы возьмете на руки кошку, и у вас на руках будет ее слюна, и вы потрете себе глаз, то вы заразитесь токсоплазмозом. И тут не в кошке дело. Точно так же можно заразиться и от собаки, и от морской свинки. Понятно? То есть собака, зараженная токсоплазмозом, может заразить кого-то, если он будет контактировать с ее слюной. Поэтому не разрешайте собакам вас облизывать. Понимаете, вот когда собака облизывает вас, и это попадает вам на губы, на язык, понятно, да, на глаза слюна, то это способ заразиться токсоплазмой. Поэтому об этом знайте всегда, дрессируйте ваших животных. Вот, мойте руки в конце концов. Спасибо большое. Да, вопросы. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, я уже нахожусь в интересном положении, и сдав анализ, у меня повышенные антитела к токсоплазмозу. Угу. Чем опасны во время беременности на раннем сроке вот именно этот токсоплазмоз? Ну вот тут просто так в двух словах и не скажешь, тут прямо рисовать надо. А у вас этой бумажки нет с собой? Да, есть с собой. Да, покажи. Где? Тут она? Так, дети, я иду к бумажке, подождите. Это просто замечательный анализ. Это классический анализ нормального, хорошего, умного человека. И с ним я готов вас всячески поздравить, но для всех остальных, чтобы все знали, почему вы должны радоваться, я сейчас попытаюсь рассказать. Спасибо. Когда мы произносим слово «антитела», «антитела», которые где-то как-то обнаружены, то мы должны знать, что обычно в анализах вы можете в самой бумажке обнаружить две вот таких буковки. Буковку «И» и буковку «Ди». Иммуноглобулин. То есть вот иммуноглобулины, это и есть антитела. И вот антитела, оказывается, Давай. Это рыба, это не антитело. Держи. Так вот, антитела, оказывается, бывают двух видов. Когда в организм человека попадает какой-то микроб, неважно, это токсоплазма или вирус краснухи, или вирус кори. Так вот, когда только-только попадает микроб, в организме начинают образовываться особые иммуноглобулины, которые называются иммуноглобулины М. Иммуноглобулины М говорят о том, что человек инфицировался недавно. Понятно? Они обычно появляются примерно через 2 недели после заражения и исчезают, ну, максимум через полгода. Есть некоторые люди, у которых они бывают до 2 лет, но у основной массы людей иммуноглобулины М исчезают через полгода, их в крови нет. И на смену иммуноглобулину М приходят совсем другие иммуноглобулины, которые называются иммуноглобулины G. Иммуноглобулины G – это полноценные зрелые антитела, которые защищают человека от инфекции. Теперь давайте представим себе, что мы обнаружим в крови у женщины, которая никогда в жизни не контактировала с токсоплазмой. Никогда в жизни. Иммуноглобулины М, их сколько будет? 0. Она не видела их никогда. А сколько будет иммуноглобулинов G? Тем более 0. Ну, не было у организма встречи. Это понятно? Понятно. Если она встретилась с токсоплазмой месяц назад, что у нее будет? Иммуноглобулинов М много, а иммуноглобулина G нет. Да? А если мы берем ваш анализ, давайте его сюда еще раз, и посмотрим. В этом анализе иммуноглобулин М отрицательный, 0, а иммуноглобулин G положительный. О чем это говорит? О том, что инфицирование произошло как уж точно больше, чем полгода назад. То есть в вашей крови нет никаких активных антител, свидетельствующих о недавнем заражении. У вас было заражение токсоплазмой, да? Но у вашей крови полноценные, зрелые антитела, которые защищают от токсоплазмоза и вас, и вашего ребенка. Девочки, я хочу обратить внимание на тот факт, что к огромному, преогромному сожалению, я это говорю с болью в сердце, в этой стране, в нашей с вами стране, которая находится в центре Европы в 21 веке, до настоящего времени некоторые врачи устраивают истерики по поводу обнаружения иммуноглобулинов G у беременных женщин и лечат их в этой связи. Я могу сказать, что это неправильно. Это самое мягкое слово, которое я должен сказать. Но если вы будете знать, что такое правильно и что такое неправильно, нам всем будет легче. Тем не менее, возможно, одна ситуация, которая является весьма спорной, сомнительной и даже опасной в плане принятия решений. Если обнаружен и иммуноглобулин М, и иммуноглобулин G, то есть инфекция и заражение произошло недавно. Но мы не можем ответить на вопрос, когда это произошло. Вот тогда, например, что можно сделать? Можно повторить анализ через некоторое время и увидеть, если иммуноглобулинов G количество резко выросло, это значит продолжается процесс выработки иммунитета. То есть инфекция активна. А если она активна, то она может повреждать, соответственно, плод. Все понятно? И если у беременной женщины G нет, а M много, то вот это самая опасная ситуация, которая очень часто рассматривается как прямое показание вплоть до прерывания беременности. Вот эта ситуация чрезвычайно опасна. То есть нет G, есть M. Надо очень серьезно за этой беременной наблюдать, оценивать состояние плода, контролировать все и принимать очень опасные решения. Все понятно пока? Замечательно. Но вас мы можем поздравить. Спасибо, доктор. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. А какие осложнения может вызвать токсоплазмоз, если его вовремя не заметить и не пролечить? Ну, у нормального человека с нормальной иммунной системой токсоплазмоз никогда ничего не вызывает. То есть будет действительно у некоторых людей острая болезнь с небольшим повышением температуры, увеличением лимфоузлов и небольшой сыпью, и потом все кончится, и никаких осложнений. Осложнения... Серьезное течение болезни возможно только в 2 ситуациях. Еще раз фиксирую. Это любой иммунодефицит. Любой. Это не только СПИД. Это, например, использование препаратов, подавляющих иммунитет при пересадках органов, например, да? Или лечение больных онкологическими заболеваниями с использованием лекарств, подавляющих иммунную систему. Вот тогда может быть очень серьезное поражение. И, естественно, поражение плода во время беременности. Как правило, речь идет о очень серьезном поражении именно нервной системы, головного мозга. Иногда эти повреждения несовместимы с жизнью. Но возможна и ситуация, когда ребенок рождается с симптомами так называемого врожденного токсоплазмоза. Это и поражение глаз, и поражение головного мозга. В общем, это множество врожденных дефектов развития. Хотя возможны ситуации, когда внешне никаких проявлений нет. Но потом возникает огромное количество проблем. Просто я еще раз хотел бы обратить ваше внимание на то, что когда мы говорим о том, что токсоплазмоз – это, по большому счету, для нормального человека ерунда, а это так и есть, то это не дает нам никаких поводов расслабляться. Ибо защитить беременную женщину могут именно вот все остальные нормальные и здоровые. Вот это очень важно. То есть, с одной стороны, безопасность для большинства людей и огромная, еще раз фиксирую, огромная опасность для беременных женщин. Вот на этом надо обращать самое пристальное внимание всем. Здравствуйте, доктор. Я бы хотела узнать, на каком этапе беременности следует лечить заболевание токсоплазмоз? И второй вопрос. Может ли заболевание токсоплазмоза вызвать у беременной замирание плода? Да, однозначно может. Это первое, это как бы прямой ответ. И очень часто, когда, особенно когда инфицирование, ну очень часто это около 10-17%, когда инфицирование происходит в первые 3 месяца беременности, возникают дефекты, несовместимые с жизнью, и происходит замирание беременности и выкидыш. Это возможно и это бывает, как бы, да. Что же касается лечения, если речь идет о том, что мы доказали с помощью исследования инфицирования во время беременности, то как только доказали и приняли решение о том, что мы будем донашивать и рожать, мы тут же начинаем лечить. Методы лечения есть. Эффективность их умеренная. То есть ни один метод лечения не может гарантировать, что ребенок родится нормальным. Но никто, кроме мамы, не может принимать решение. Мама может быть информирована о угрозе, о возможных рисках, но решение принимает, естественно, только она. Здравствуйте, доктор. И самое, наверное, главное, что интересует всех, это простые меры предосторожности, чтобы не заразиться вот этой болезнью. Понятно. Меры профилактики, конечно же. Хорошо. Давайте, действительно, профилактика – это и вправду самое главное. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что интенсивность профилактики прямо связана с ответом на главные 2 вопроса. А. Есть беременность или нет? Или планируется беременность или нет? И второе. Есть в окружении вашем люди с дефектами иммунной системы или нет? Если это нормальная семья, где все живут и радуются жизнью, да, и в вашей семье никаких особых мер профилактики нет. И вот я вам приведу такой пример. Во Франции, токсоплазмозом инфицировано 88% населения. Ну, а, например, в Японии всего 7%. Это определяется во многом привычками питания. Ну, вот во Франции чрезвычайно распространено употребление плохо прожаренного мяса, мяса с кровью, да? Поэтому большинство французов токсоплазмозом инфицированы. У японцев это не принято 7%. У корейцев не более 5% людей. То есть зависит от культуры питания в стране. Но от того, что они едят мясо и не занимаются профилактикой токсоплазмоза, то на самом деле это не является каким-то там грубым дефектом воспитания. Тем не менее, мы должны четко знать, что если мы планируем беременность, сделали анализы, и у нас иммуноглобулины 0, то контакт с токсоплазмой может привести к потере ребенка или к рождению инвалида, да? И мы должны быть очень внимательными, правда, да? Поэтому меры, собственно говоря, профилактики можно разделить. Ну вот, например, меры профилактики токсоплазмоза на кухне. Все женщины, которые нас смотрят, теперь знают, что когда речь идет о беременной женщине, особенно беззащитной в отношении токсоплазмоза, соблюдение этих правил категорически обязательно. Понятно? Обратите внимание, термическая обработка мяса. В любой цивилизованной стране есть стоящая, буквально копейки, вот такая штука, которая представляет собой термометр для измерения температуры мяса. Понимаете? Вот он включается и показывает температуру. И вы берете вот самое толстое место в этом бифштексе или в котлете, который вы жарите, вставляете его туда, нажимаете кнопочку и смотрите, какая температура. И все, что надо, чтобы она была для мяса, для фарша, для птицы, вы видите цифры, да? Главное только правило, что когда вот вы довели до этой цифры, то желательно, чтобы хотя бы 5 минут температура была такой. Ну, то есть у нас пошли рядом, она увидела 63. Все, слава богу, схватила кусок мяса и засунула в мужа или в себя, понимаете? Нет, надо хотя бы 3 минуты подождать, чтобы они же бедненькие могли погибнуть. Это понятно? Замечательно. Дальше. Отказ от мяса с кровью. Еще раз фиксирую внимание. Девочки, поймите, не отказ от мяса кровью всем навсегда, а отказ от мяса с кровью тем, кто планирует беременность, у кого нет иммунитета к токсоплазме, тем, у кого нет иммунной системы, у кого есть ВИЧ-инфекция, у кого есть онкология. Вот таких людей надо беречь. Дальше. Заморозка мяса. Ну вот, минус 18 не меньше 3-5 дней. В морозилке погибает. И, кстати, одним из методов глобальной профилактики токсоплазмы в масштабах страны является отказ от употребления свежезаготовленного мяса. Вот все мясо надо морозить надолго, тогда можно искоренить токсоплазмоз. Например, мытье овощей и фруктов важно? Конечно, важно. Опять-таки, что еще очень важно? Ведь на любом овоще, на любом фрукте, на любом куске мяса могут быть токсоплазмы, и мы ими инфицируем ножи, разделочные доски, да, и все это надо мыть с мылом, обдавать кипятком. То есть вот мы сейчас перечислили с вами меры профилактики, где? На кухне. Но мерами кухонной профилактики защита не ограничивается. Есть и другие меры, которые распространяются на наше общество в целом, на везде, вот за пределами кухни, что очень важно. Ну, это уже государственная проблема. Контроль качества питьевой воды. Сомневаетесь в качестве, извольте ее кипятить, правда? Дальше. Использование перчаток при контакте с почвой или песком. Мытье рук после любых садовых работ. Правильная организация детских песочниц. Это мы уже все знаем. То есть у нас все детские песочницы, ну 90% это правильно организованные кошачьи туалеты, а не детские песочницы. На это мы обращаем внимание. И теперь особо важная информация в отношении домашних кошек. Конечно же, очень будет хорошо, ну, с точки зрения передачи токсоплазмоза, если домашняя кошка не будет питаться крысами и мышами и не будет носиться по улице. Если она у вас домашняя, именно фиксирую, домашняя, а не полудикая, да? Так вот, если она домашняя, если она питается консервированным кормом или сухим кормом, то ей негде взять токсоплазмоз с еды. Но она им все равно может заразиться от хозяина, который придет домой в грязной обуви. Это понятно? Понятно. Если все-таки вы кормите кошку мясом, то требования к мясу, которым вы кормите кошку, такие же, как будто вы кормите мужа. Ну, то есть его тоже надо прожаривать, понятно, да? То есть сырое мясо кошке давать не надо. Потому что будет токсоплазмоз. И, кстати, очень важный пункт. Вот по поводу кошачьих туалетов. Вот когда из кошки выходит токсоплазма, то эта токсоплазма становится заразной, опасной и способной вызвать болезнь не раньше, чем через сутки, а, как правило, только через 5 дней. То есть после того, как токсоплазма покидает организм кошки, ей надо дозреть, чтобы стать опасной и заразной. И на это, как правило, уходит около 5 дней, но минимум сутки, минимум. Так вот, если мы убираем кошачий туалет раз в день, то даже если там будут миллиарды этих цист, они не заразны, не опасны в такой ситуации. Заразиться ими невозможно. Поэтому даже беременная женщина, имея в доме кошку, конечно, может защитить себя. Но лучше все-таки, если она попросит, что? Кого-то. Пусть он чистит этот туалет. Тем не менее, общие правила профилактики для тех, вот, кому это опасно. Для беременных и больных с иммунодефицитом. Не выпускать кошек на улицу. Это совершенно очевидно. Ограничить контакты с домашними кошками и поручить уход за ним другим членам семьи. и не заводить. Вот, ребята, пожалуйста, в беременном состоянии. Нет, вы, конечно, можете пойти сдать анализы, убедиться, что у вас вот ваша ситуация. Если у вас много G и нет M, заводите хоть 10 котов. Это уже не опасно. Тем не менее, не рискуйте, не играйтесь. Если вы в беременном состоянии, не надо дарить вам там большую красивую кошку. Пусть вам муж подарит маленькую симпатичную машинку. Это лучше, чем кошка, на самом деле. Все. Так вот, поэтому еще раз прошу, не заводить кошек и особенно не заводить в беременном состоянии котят. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Итак, давайте подведем итоги. В самом начале мы сказали о том, что токсоплазмоз – болезнь опасная, коварная, но предсказуемая и управляемая. И теперь все присутствующие, все, кто нас слушали, знают о том, как этой болезнью управлять. И я уверен, что теперь она уже для вас никакой особой опасности не представляет. Всем доброго, мы встретимся через неделю. Любите ваших кошек. До свидания. Раз уж мы заговорили про поведение грызунов, я вас еще больше удивлю. Существует достаточно большое количество работ, которые доказывают, что поведение людей, инфицированных токсоплазмами, тоже меняется. Причем по-разному меняется поведение мужчин и женщин. У женщины характер становится намного лучше, а у мужчины намного хуже. Он становится, считается, вообще говорят, что мужики, которые нарушают регулярно правила дорожного движения, они поголовно инфицированы токсоплазмой. Он снижает планку риска. Они вот такие вот все. Вот об этом тоже думаете. Интересные цифры.